Техника будет невообразимо высокой. Сплошная автоматика, телемеханика и кибернетика. Между прочим, человек будущего не будет придавать технике такого значения, какое придаем мы в середине 20 века. Меня больше интересует, каким тогда будет человек. Пусть распределение станет по потребности, а труд по способности. Пусть исчезнут деньги, пьянство, войны, тюрьмы. Пусть общественный строй будет называться коммунистическим. Но если в этом высокоорганизованном обществе еще будут существовать эгоизм, трусость, равнодушие, беспринципность и порожденное ими властолюбие, я не назову это общество коммунистическим. Вот я и хочу показать, какими станут люди при настоящем коммунистическом обществе. Марфенька подумала и говорит: «Есть еще очень противные мальчишки, маленькие, а уже подлые». Она привела несколько случаев из школьной жизни. «Ты думаешь, они исправятся за 40 лет?» «Конечно», — сказал я, — «непременно. Самые безнадежные могут ехать на архипелаг». «А тема твоего фантастического романа?» «Решение проблемы Каспия. Исполняется мечта Мальшита. Человек сам регулирует уровень Каспия». Марфенька так расстроилась, что даже побледнела. «Неужели ты думаешь, что раньше 2000 года?» «По-моему, нет». «Ты хоть не говори этого Мальшиту». «Что я, одурел?» «Конечно, не скажу». «И Лизе не надо говорить». Мы долго обсуждали, какими будут люди 2000 года и какие тогда могут быть конфликты. Когда я уходил, Марфенька пошла меня проводить. Мы всегда провожали друг друга, хотя жили в одном доме. Мы подолгу ходили у моря, весьма полезно перед сном. «А на какую планету у тебя летят?» — поинтересовалась Марфенька. «Ни на какую». Марфенька с недоумением покачала головой и взяла меня под руку. «Во всех произведениях о будущем всегда летят в космос». Мы шли под руку по берегу, ветер трепал на Марфеньке платье и волосы. Рука у нее нежная, крепкая и горячая. Тень была кромешная, мы шли как слепые. Было удивительно хорошо. «Яша», — начала Марфенька, лицо ее чуть белелось в темноте. «Яша, ты никогда не целовал женщине руку?» Я долго вспоминал. Оказывается, нет. Лизу я обычно целую в щеку, учительниц совсем не целовал. «Ты это считаешь унизительным?» — спросила Марфенька. «Нисколько. Я понял, что ей хочется, чтобы я поцеловал ей руку. Я поцеловал обе. Сначала одну, потом другую, как средневековый рыцарь своей даме». «Ты все-таки очень странный», — вздохнула Марфенька, и мы пошли домой. Глава четвертая. Академик Оленев. В конце августа приехал академик Оленев. Его сопровождал как адъютант, по выражению Яши, лаборант Глеб Павлович Львов. Сначала пришла телеграмма, и все готовились к встрече. Мыли, скребли, спешно оформляли наблюдения. Мальшит втихомолку чертыхался, но ссориться с Оленевым ему, наверное, не хотелось, и он тоже готовился к встрече. Самолет с важными гостями приземлился на стартовой площадке. Евгений Петрович в прекрасно выутюженном костюме, с плащом через руку, чемодан нес Глеб, в одной руке свой, в другой – принципала, любезно приветствовал директора обсерватории Итурышева и раскрыл Марфеньке отцовские объятия. Все нашли, что они обнялись очень сердечно, как и следует отцу с дочерью. На Христину, стоящую возле, он посмотрел с таким изумлением, что Марфенька не выдержала и спросила, что его в ней так удивило. После секундного колебания профессор пожал руку и Христине и стал знакомиться с остальными сотрудниками. Было уже 5 часов пополудни, и осмотр обсерватории решили отложить до утра. Марфенька повела отца к себе. Христина спешно перебралась к Лизе, но тут же вернулась, чтобы накрыть на стол.